«Все, уже убежал», – подорвался парень. «Хана, проводила бы ты этого бестолкового, заодно по языку его погоняй, чего просто так время-то терять?» «Угу, было такое дело. Они интенсивно изучали язык аборигенов. Конечно, на большие достижения рассчитывать не приходилось, но хоть самое элементарное для минимального общения схватить все же необходимо. А кто лучше справится с обучением, как не носитель языка?» «И потом. Даже дураку понятно, что стимулировать парня лишний раз не надо. Как, впрочем, и ее. Вон, оба пылают, как угольки, и глазки прячут. Бочком, так бочком, и на выход. Смущаются дальше некуда, но останавливаться и не думают. Несколько секунд, и парочка уже удаляется по дорожке. Хорошо, хоть красным песком отсыпано, от которого пыли почти никакой, несмотря на сушь. «Алина Витальевна, а давайте прогуляемся по аллейке», – предложил Игорь, – «чтобы хоть как-то уединиться для беседы». «Я так понимаю, вы хотите объяснить свое поведение?» Когда они отошли от беседки и не могли быть услышанными детьми, заговорила Алина. «Вы правильно понимаете», – не стал разубеждать Игорь. «Видите ли, по местным меркам Ханна уже взрослая девушка, которой пора замуж. И вообще жизнь вносит свои коррективы. А между ними, если не любовь, то симпатия». «Предлагаете их поженить? Взрослого парня и девочку?» «Девушку?» – поправил он ее и тут же примирительно выставил перед собой руки. «Но нет, не предлагаю». «Обозначить же, так сказать, позиции не помешает, чтобы никто другой уже не зарился. Пусть ходят мимо. Предлагаю их обручить, что ли? А свадебку через год. Хане как раз исполнится 16». «Вы думаете, о чем говорите?» «Уж поверьте, к тому же служба за деньги – это одно. Охрана от напасти и неприятностей матери-невесты – это другое. Она ведь еще не теща». «Хм. И как вы себе это представляете?» «Ну, как? Я его накручу и к вам отправлю. А там уж вы сами, как вы умеете». «А как же Лена?» Взглянув на него с хитринкой, поинтересовалась Алина. «Я вас умоляю, Лена всего лишь ребенок, которому хочется поддеть старшую сестру». «А за себя не боитесь? Поймет, что Антон для нее потерян, и вновь переключится на вас?» Не унималась Михайлова. «Ревнуете?» – вздернул бровь Игорь. Только фыркнула девушка. «Ясно», – с наигранно сокрушенным видом вздохнул он. «Лена уже уяснила мой статус, и больше поползновений с ее стороны не будет. Опять же, это она соперничала с Ханной, не желая уступать ей первенство. Лидер, что тут еще скажешь? Но как только у Ханны появится жених, все изменится. Она превратится в практически уже отрезанный ломоть, а значит, старшая в семье Лена. Вот увидите, это разделение неизменно произойдет, и дети сами все обозначат. Более того, во многом Ханна сама сдаст свои позиции, так сказать, передаст их по наследству, так что выгода со всех сторон». «А как же Артур? Он ведь на год старше Лены». «Бросьте. Вы прекрасно понимаете, что Артур против Лены никто и звать его никак. Угнездился у нее под каблучком и прекрасно себя там чувствует. А вот помочь ей, поддержать, тут она на него может положиться целиком и полностью». «Ну что ж, ваши бы слова да богу в уши». «Нормально все будет, Алина Витальевна. Пойдемте в беседку». Вообще, отношения Игоря и Алины можно было назвать, если не теплыми, то ровными уж точно. Она, конечно, время от времени позволяла себе колкости, но теперь только наедине. Да и то с прежним, едва ли не агрессивным стилем не сравнить. Так что свое мнение относительно стервозности ее характера Бородин изменил. Хм. И не без удовольствия. Антон принял слова старшего товарища как руководство к действию. Так что появилась эта сладкая парочка именно что через час. Но зато как. Антон бежал рядом, что этому лось удавалось с легкостью. Ханна же, пусть и не со свойственной велосипедистам уверенностью, но все же сама крутила педали, пребывая на седьмом небе от охватившего ее восторга. А ведь девочка впервые оседлала стального конька. Вернулись они не просто так. В корзинке под рулем обнаружился бумажный пакет, набитый мороженым. Не удержался парень от широкой щедрой души, но купил на всех. Вот как ему хорошо. Между прочим, на секундочку, оно стоит 10 копеек. И за все ему пришлось отвалить 1,5 рубля. По случаю прибытия лакомства тут же объявили полный сбор. А что делать? Продукт экологически чистый, без примесей и добавок. К тому же с холодильниками тут полный швах и морозит его в леднике. А при таких делах качественная заморозка не получится, хоть на пупе извернись. Соответственно, и время таяния куда меньше. Да, не успело оно растаять. Не тот контингент, чтобы дать мороженому столь бездарно растечься белой лужицей или расползтись по рукам. Налетели и... Только обертка и осталась. Кстати, ничуть не красочная, без надписей и рисунков. Самая обычная серая оберточная бумага. Домой вернулись в 1:30, и, несмотря на объемные корзины со снедью, взятые с собой, наверняка голодные. Так что смели все, что выставили на стол. Ну, чисто саранча. После обеда начались уговоры опять отправиться в парк. А то как же. Дай пальчик, так и по локоть руку отхватят. Тем более, что одной беседкой и велосипедами дело не ограничилось. Посетили и карусели, где детвора оторвалась от души, перепробовав все, что только возможно, и не по разу. Хорошо, хоть цена божеская. Всего-то копейка за любой аттракцион. Впрочем, оно и понятно. Парк находился в ведении казны, а к детям тут отношение особое. Несмотря на массированную атаку, дядя Игорь все же предпочел отказать деткам в их притязаниях на его личное время. В итоге они его наверняка уговорили бы, так как у Игоря планов особых не было. Однако они все же нарисовались, когда к дому подкатил средний сын Тульского. Кстати, тоже на велосипеде, только на земном. Андрей Васильевич и не думал устраивать себе выходной. Работал, пока есть работа, не зная устали. Ну да ничего, откроет мастерскую, наберет наемных рабочих и поумерит свой пыл. Потому как усталость имеет свойство накапливаться, и отдых просто необходим. К тому же люди не машины. Так вот, парнишка сообщил, что дядя Игорь может подъезжать к ним домой за своим автомобилем. Как и обещал, мастер закончил сборку через 2 недели. Отложить на потом? Ага, как бы не так. Игорь буквально сорвался с места, оседлав велосипед. Ну и Антон следом. Кто сказал, что ему неинтересно? А Ваньку на 3-м велосипеде отправили к Артему, чтобы тот подходил к дому Тульского. А кому еще принимать аппарат? К тому же и квартировать транспорт будет у него во дворе. Это отдельно оговаривалось. Да так оно и проще. Паромобиль вообще капризная техника, требует постоянного ухода и не переносит наплевательского отношения, обязательно отыгрываясь на лентяя. Артем же, водитель со стажем, на земле работал на грузовике, здесь все 2 года тоже за баранкой, сначала в армии, потом на гражданке. «Принимай работу, Игорек, все в лучшем виде», – не без удовольствия, потирая руки, встретил заказчика Тульский. «Хм, а ведь и вправду в лучшем виде. Понятно, что смотря с чем сравнивать. Не Мерседес, ясное дело, и тем не менее изготовлен с достаточным тщанием. Причем видно, что ручного труда тут положено изрядно. Штучная работа. Интересно, во что обойдется эта красота Игорю?» Вот не верилось, что в сумму, указанную в смете. Грузовичок вышел практически точно, как на рисунке. Со всеми излишествами и украшениями, ну и, как следствие, длиннее прототипа аккуратно пассажирский отсек, уместившийся между водительским местом и машинно-котельным отсеком. Кузов такой же, как и на 1-м образце, разве что присутствуют 4 точки установки пулемета, 3 с бортов и сзади для стрельбы с колена. Передняя для стрельбы над кабиной с кожаным складывающимся верхом. Кроме того, для пулеметчика предусмотрено сиденье, несколько возвышающееся над бортами кузова. Ну и правильно, не стоит же пулеметчику всю дорогу ехать. Игорь об этом как-то не подумал, а вот Тульский смекнул. Причем сиденье широкое, то есть может и 2-й номер сесть, или 1-й развернуться для более широкого сектора стрельбы. Еще одно отличие – труба дымохода вынесена в бок с изгибом наружу, высотой ниже предполагаемой линии огня. Все, в остальном все тот же грузовичок. Нарядный, правда, что твоя игрушка. А вообще эксклюзив, и этим все сказано. Не будет Тульский больше делать машины на такой длинной базе, если только вот так, в грузопассажирском исполнении. Попросту нет никакого смысла. Грузоподъемность 700-800 кило – это потолок для такой подвески. Кстати, надо бы озаботиться пулеметчиком. Вот не подумал об этом. Предполагалось, что позицию за пулеметом будут занимать по очереди все мужчины их команды. Разумеется, в зависимости от конкретной ситуации. Но, похоже, с этим он все же слегка не додумал. Нужен отдельный пулеметчик и два бойца в поле. Да, это правильно. Но придется исходить из того, насколько прибыльным будет их предприятие. А пока просто заметка на будущее. Ну что, Андрей Васильевич, меня все устраивает. Сейчас водитель подойдет, примет агрегат и полный порядок. Я ведь в технике так, нечто приближающееся к нулю. Не доверяешь? Зря. Мы его еще вчера закончили, а сегодня уж 150 километров с утра намотали. Все работает как часы, едва не обиженным тоном произнес Тульский. Вот только не надо, Андрей, давай без обид. Знаешь же, куда нам кататься. Малейшая поломка из-за чьей-то халатности или недогляда без какого-либо умысла. И что нам делать? И уж тем более, если случатся гости незваные, и нужно будет быстренько сматывать удочки. Ладно, махнул рукой мастер, изучай. Я за свою работу отвечаю. В этот момент подошел Артем, у которого прямо-таки глазки загорелись при виде нарядного грузовичка. Ага. Права все же, Алина. Встречают по одежке. Вон и Артем купился. А ведь знает, что машинно-котельная установка не замкнутого цикла, а соответственно это не просто меньший КПД, но и более частое обслуживание. Артем, принимай аппарат. Выписывая на переднем капоте чек на 700 рублей, распорядился Бородин. Вот незачем настолько-то обижать Тульского. Артем посмотрит, проверит, пощупает, а чек с оплатой уже будет лежать в кармане Андрея Васильевича. «Понял, Игорь Юрьевич. Вы не переживайте, я быстро все проверю. Гляжу, газогенератор уже загружен и набрал давление», с задором заявил водитель и деловито полез под грузовик. «Угу». Это Бородин глянул снаружи, задал общие вопросы, поохал, повздыхал и удовлетворился увиденным. Соболев же, пока все своими руками не пощупает, не успокоится. А то ведь, случись в чистом поле встать, так остальные будут только кругами ходить, ну или ключи подавать, а все прелести достанутся на его долю. Осмотр не выявил никаких нареканий. Поэтому поспешили загрузить свои велосипеды в кузов и двинулись проверять агрегат на ходу. Автомобиль вел себя отлично. И даже не больно раскачивался на рессорах. Возможно, из-за куда большей массы, чем у легкового варианта. Сделав круг по Невьянску, решили прокатиться за город. Выкатали всю заправку генератора. Проверили работу с ацетиленом. Затем заправились по новой и двинулись в обратный путь. Всего намотали километров 70, и Артем был доволен приобретением. Признал, что не ожидал от такой конструкции ничего хорошего. Но на деле вполне рабочий аппарат, достойный того, чтобы его честь по чести обмыли. Кто бы был против? Вот прям на нем и покатили, благо тут гаишники под кустами не прячутся. Правда, и спросить за безобразие могут куда как жестче. Трактир на Красивой располагался почти в центре Невьянска и являлся приличным заведением. То есть ни откровенных пропоиц, ни дебоширов тут и в помине не было. А если кто и буянил, то его быстренько прибирали к ручкам и определяли на постой в ОВД. Благо, до него не больше 150 метров. И мест в камере, и грязной работы в городе хватало всегда. А если было тесно, так арестантов и на головах друг у друга держать не стеснялись. Какие к ляду права заключенных? Единственно, административников все же держали отдельно от уголовников. Все. В остальном полное наплевательство, как на удобство, так и на разницу в статусе. А вообще, хоть оно и княжество, но все граждане тут равны как перед законом, так и между собой. Нет, понятно, различия есть, и никуда от этого не деться, но правоохранителям на это плевать. Те, кто решил продолжить земную практику и бомжевать, на гражданство претендовать не могли. Побираешься, живешь под забором, вот и побирайся. Никто с тобой тут валандаться не будет. Хочешь что-то изменить в своей жизни? Не вопрос. Работы столько, что рабочих рук хронически не хватает. Перед трактиром стоянка для транспорта. В настоящий момент все в основном на конной тяге. А потому место нашлось и для их длинного грузовичка. Вообще-то нужно завязывать с катанием по городу на этом чуде. Пусть грузоподъемность у него и скромная, зато с габаритами полный порядок. Вот это встреча. Интересно, а что команда мародеров позабыла в этом трактире? Им бы что подешевле, а главное с нравами попроще, чтобы, так сказать, спустить пар после очередного рейда. Потому они и предпочитают трактир «Мародер», что на южной окраине Невьянска, практически у самого выезда. Там же неподалеку располагается и общежитие, где обычно останавливается это развеселое братье. Ну и до борделя рукой подать. «Ребят, вы пока устраивайтесь за столом и делайте заказ. Мне тут кое с кем переговорить надо». Парни, понимающе переглянулись, и Антон молча начал расстегивать оружейный пояс. Не то мало ли как оно завертится, а так никакого соблазна схватиться за оружие. Артем тоже положил руку на пряжку. Игорь откровенно польстило подобное поведение, но... «Я, кажется, недвусмысленно сказал, что делать». «Да без проблем, Игорь Юрьевич», пожав плечами так, словно говоря, мол, я рядом, ответил Антон, вновь поддержанный Артемом. «Ну, здравствуй, Семен». Вот не мог Бородин пройти мимо, и все тут. Не в его правилах спускать обиды. Оно, конечно, за оружие хвататься не будет, но попортить кровь – это святое дело. Ну и обозначить, что никто ничего не забыл, также не помешает. «Здравствуй, Игорек, присядешь?» Как ни в чем не бывало, предложил Квакин. «Ты еще и за стол меня приглашаешь?» – не без иронии проговорил Игорь. «А что такого? Или посчитаться хочешь?» «Да что ж, я дурнее паровоза устраивать с тобой тут разбор, чтобы потом жить в обезьяннике и махать лопатой по сточным канавам?» «А чего ж тогда? Сам-то чё не лучше меня оказался? Прибился тут к бригаде Развалова один сибиряк-охотник. Порассказал», – ухмыльнувшись, с явной издевкой поддел Игоря Семен. Серегу уже не первый день с пеленатым кулем поперек холки коня возили, и имущество своего на тот момент он напрочь лишился, как, впрочем, и свободы. «Ну так и ты недалек был от этого», – пожал плечами Семен. «Я не был бы столь уверен. Да ты и сам имеешь сомнения по этому поводу. Ну да ладно, о том как-нибудь после. Гриша, разговор у меня к тебе есть», – перевел он взгляд на молодого пулеметчика бригады. «Ко мне?» – искренне удивился парень. «Да, а что такого? Не желаешь общаться?» «Не вопрос. Но кошка между нами вроде не пробегала». «Ладно», – обведя взором товарищей, неуверенно ответил он. «Отойдем?» – Игорь кивнул в сторону выхода. «Здесь, говори», – припечатал Квакин. «Мой разговор не для твоих ушей, Семен. Уж извини». «Ты собираешься говорить с моим человеком за моей спиной?» С укором покачав головой, возразил бригадир. «Он что, твоя собственность?» «Гриша, я чего-то не знаю». «Чего это собственность?» – вскинулся парень, поднимаясь со своего места. «Теперь он пойдет в любом случае. Не сможет не пойти, даже если в хлам разругается с бригадиром. Там, в диких землях, Семен – бог, царь и воинский начальник. Но здесь, по большому счету, он Васютину не указ». «Чего хотел?» Когда они вышли на улицу, поинтересовался Григорий с нарочитой небрежностью, забрасывая в рот папиросу. «У тебя с Семеном как? Контракт?» «У мародеров, сталкеров и наемников все на доверии», – чиркая спичкой и прикуривая, ответил парень. «То есть уйти из бригады можно в любой момент?» «Если нет долгов, то да. Если должен, верни и свободен». А ты должен Семену? «Уж не на работу ли зовешь?» – хмыкнул Григорий. «А ты не лыбся!» – с самым серьезным видом посоветовал Игорь и кивнул в сторону грузовика. «Видишь? Это мой. Не в складчину, не в кредит. Просто выписал 700 рублей, и мне выкатили эту лялю. Коль скоро знаете про Серегу, знаете и о горцах. Завтра иду покупать гатлинг. Нужен дельный пулеметчик. Учить некогда». «Ну, что я могу сказать? Хорошо приподнялся. Серьезно так. Про сваху и свою команду тоже правда?» «Правда, Гриша. Я понятия не имею, сколько ты сейчас зарабатываешь, но у меня будешь получать по 50 рублей за рейс плюс премиальные. В месяц в среднем 2 рейса, может и больше. Как масть пойдет. Бонусом сможешь сам выбрать себе невесту. Ту, которую захочешь, а не ту, что достанется. Причем тебе это не будет стоить ни копейки. Ну, разве что само сватовство, подарки и тому подобное. Но брачное агентство ничего не возьмет. Или есть желание ходить в бобылях?» «Да нет. Дом и семья нужны, хотя и забреют в солдаты». «Если наладим дело, не забреют. Или забреют, но все одно приставят к нам. Работа Михайловой напрямую направлена на решение демографической проблемы княжества. Так что навстречу пойдут. Ну и плюсом еще и то, что вдовушки-хуторянки очень даже не прочь пошалить и обновить кровушку. Причем с молчаливого одобрения глав родов». «Даже так?» – не удержавшись, хмыкнул парень. «А что там с премиальными?» «В обиде не оставлю. Треть с трофеев будет отходить водителю и двум бойцам. Две трети мне с компаньоном», – начал на ходу соображать Игорь. «Если бой случится без трофеев, то двойная плата за рейс. Премии за различные нестандартные ситуации. Мало ли, как оно там обернется. Тут уж от каждого по способностям и каждому по участию». «Мне надо подумать». «Ну, думай, Гриша, думай. Только не очень долго. Транспорт, как видишь, у нас есть. Не сегодня, завтра выезд». «А чего же раньше не озаботился пулеметчиком?» «Всякого встречного поперечного брать к себе в команду – последнее дело. Тебя я худо-бедно знаю». «А ничего, что я из бригады Семена?» «Ничего. Гнили ни в ком из вас нет. Решение принимал бригадир, который в поле для вас закон. Так что вы просто выполняли свои обязанности, согласно договору. Кстати, хотя бы на пользу пошел мой атаман-то». «Еще бы», – подтвердил парень. «На пустоши несколько раз нарывались на собачьи стаи. Это чуть ли не самая большая опасность. Бывало, зацепишься с этими паразитами, а там и команчи тут как тут. А тогда уж веселишься от души. А тут просто красота. Да и команча одного из засады взяли, с винтовкой, обученной лошадкой». «Да. Ну ладно. Кстати, если надумаешь, имей в виду, уговариваемся на год и ни днем меньше. Никаких откупных и отступных. Привязать мне тебя, конечно, нечем, но репутация, я думаю, дорогого стоит». «Когда ответ-то дать?» – кивком соглашаясь со справедливостью предположений Бородина, поинтересовался Васютин. «До завтра. Я тут на соседней улице проживаю». «У свахи?» «У нее». «Я понял, Игорь Юрьевич». «Вот ты ладушки. Раз уж величает по имени-отчеству, значит, и впрямь всерьез раздумывает над этим вопросом. И это не может не радовать». Бородин не стал разубеждать и настаивать на том, чтобы парень называл его по-простому. Субординация не вчера появилась, и в ее пользе он убедился уже давно. «Вот в поле, там да, там он будет для всех шаманом. Кстати, и остальным членам команды нужно придумать позывные». «А вот Алине Витальевне не нужно, будет свахой. Пожалуй, и сама не откажется». Вообще-то наем пулеметчика в его планы пока не входил. Ему просто реально еще непонятен расклад их предприятия, даже примерный. Но увидев бригаду, Квакина не смог удержаться. Очень уж хотелось подгадить Семену. Лишить же его пулеметчика – это чего-то достоит. А Гришка с гатлингом управлялся хорошо, это Игорь знал точно. И потом, выгодным окажется дело или нет, разница невелика. Деньги они ведь живым нужны, а путешествие по здешним дорогам сопряжено с целым рядом опасностей. Пулеметчик в любом случае лишним не будет. С остальным разберется по ходу.